Глава 29. Любовь меня к себе зовет, но за мечтами не поспеть. Я не познал любви щедрот, познать и не придется впредь. У Дона навсегда в дому, весь мир, все думы чудака. Ему ж остались самому, лишь боль, желание да тоска. Бернар де Вентадорн, трубадур, люблю на жаворонка взлет. Следующие полчаса-час я находилась на уроке ботаники, прилежно слушая и стараясь запомнить все услышанное. Все лучше, чем изучать местную флору по книгам, рассматривая в них картинки. «Ваше высочество, тот серый цветок, рантак широкий, я права? Очень узнаваемая форма лепестков. Ах, ваше высочество, какая прелесть! Это ведь гарентарская роза! Она цветет неподалеку от моего дома. Я совсем не ожидала увидеть ее здесь, в вашем саду. Не может быть настоящий родентерон, необычайно редкий экземпляр». Три невесты наперебой соревновались своими знаниями, стараясь покорить, а заодно и заболтать принца. Мы с Дриадой сидели молча. Наконец, по окончании импровизированной лекции принц сообщил, что будет рад видеть девушек вечером на танцах, и вышел из беседки. На мой взгляд, чересчур поспешно. Обмен знаниями мгновенно прекратился. Невесты засобирались в дворец, намеренно игнорируя друг друга. Выйдя из сада, мы разошлись по своим комнатам. Не знаю, чем занимались невесты, а мы с Дриадой и троллем в отсутствии горгули тщательно обдумывали план действий на завтра. От моей изощренной фантазии Дриада то и дело краснело и ахало. Тролль же ухмылялся. Ему, похоже, тоже пришелся не по нраву наследник престола. Перед ужином у меня в спальне появился Андрей, хмурый, с поджатыми губами и взглядом потенциального убийцы. Молча поставил две сумки возле входной двери. Он повернулся и вышел, не удостоив меня даже взглядом. Я только плечами пожала. Скорее всего, брат на себе ощутил, что такое быть непризнанным бастардом в местном обществе, и теперь злится. Что ж, каждый набивает шишки самостоятельно. Вещи явно собирала Лаурелия. Слишком аккуратно они были сложены. Андрей на ее месте просто бросал бы все в сумку. Посмотрев все принесенное, я довольно улыбнулась. Теперь мне было во что нарядиться перед ожидавшимся мини-балом. Поужинав местным кисло-сладким кефиром и несколькими пригоршнями сухофруктов, я вызвала служанку и начал собираться на танцы. Теперь можно было и накраситься, и принарядиться, да так, что принц надолго запомнил этот вечер. Впрочем, если я была права в расчетах, он и так запомнит этот вечер, только не благодаря мне. Невесты постараются. Каждая захочет провести как можно больше времени с возможным женихом, да и просто красивым мужчиной, показать себя во всей красе. А я так в сторонке постою, слух своим не совсем нормальным видом попугаю. Наряд вышел на славу. Длинная до пола юбка, широкая, в цыганском стиле, черного цвета. Белая блузка с завязывающимися краями, повязанный на голове ярко-красный платок. И сандалии тоже ярко-красные. То ли цыганка, то ли казачка. В общем, явно не аристократка. Служанка мне попалась умелая. Макияж вышел то, что надо. Алые губы, подведенные черным карандашом глаза. Такого же цвета длинные ресницы. Картина. Пугало вышла на охоту. К моему удивлению, ни слуги, ни многочисленные аристократы, встретившиеся мне на пути к танцевальному залу, меня не шарахались. Смотрели с удивлением и любопытством, это да, но не шарахались. «Неправильный здесь народ», – недовольно решила я, открывая дверь в зал. Там уже звучала негромкая музыка, но никого, кроме принца, не было. Он сидел на стуле возле окна и поднялся, едва увидев меня. В глазах я увидела изумление. «Ларинара Мариса?» – начал он, но не договорил. В зал, словно экзотические птички, впорхнули невесты. Каждая из них составляла резкий контраст с одетым в темно-синий камзол и черные брюки принцем. Ярко-розовое, нежно-малиновое, ярко-зеленое, светло-голубое платье резали глаз и цветами, и рассыпанными по ним пайетками. Я рядом с этой стаей выглядела чересчур экстравагантно, этакой черной вороной, рядом с попугаями и павлинами. «Все в сборе!» — улыбнулась я, показывая, кто командует парадом. «Отлично! Моя команда подготовила для вас интересный вечер. Уверена, он вам понравится. Если, конечно, здоровы останетесь», — добавила мстительно про себя. «Дарина!» — позвала я. Дриада, смущенная обращением на нее вниманием, вышла из-за задрапированной дальней части зала. Ей предстояло вести импровизированный вечер. Сначала, чтобы усыпить бдительность обеих сторон, заиграли легкие мелодии. Под них можно было просто двигаться по паркету, делая вид, что танцуешь. Затем мы плавно перешли к мелодиям посложнее. Под них танцевать могли уже далеко не все аристократы, но и принц, и невесты справлялись. Что ж, им же хуже. Я незаметно кивнула Дриаде, и зазвучала мелодия для Дортестера. Принц как раз вывел на паркет драконицу. Он танцевал с каждой невестой по два раза, с небольшими перерывами. Настала очередь Вандары Урн-Паренлор. Услышав звуки мелодии, Вандара неловко дернулась, переступила с ноги на ногу, и я со злорадством поняла, что вытащила счастливый билет. Драконица, похоже, не умела танцевать Дортестер.